чересчур много думает. Как только она услышала, что кто-то обидел ее братишку, сразу рассердилась и расстроилась. Рассердилась она на непорядочных друзей, которые подстрекают к ссоре. Расстроилась же потому, что братец у нее непутевый, плохо учится, не думает о занятиях, и это привело к скандалу в школе. Из-за всей этой истории она даже завтракать не стала. Я только что ходила ее успокаивать, заодно сделала выговор ее брату и отослала его во дворец Жунго к Бао Юю. Лишь после этого она в моем присутствии с трудом съела полчашки супа из ласточкиных гнезд. Вот и скажи, тетушка, как мне не переживать? К тому же и врача хорошего нет. Как только я подумаю, что она больна, меня словно иголками в сердце колют. Ты не знаешь, есть ли где-нибудь опытный врач? Госпожа Цзинь от испуга сразу позабыла о гневе, которым только что пылала в присутствии своей невестки, и о возмущении, которое она намеревалась выразить госпоже Цзинь по поводу ее младшего брата. Услышав, что госпожа Ю интересуется врачом, она поспешила ответить. «Мне не приходилось слышать о хорошем враче, но из того, что вы мне рассказали, никак нельзя заключить, что ваша невестка беременна. Уж вы не разрешаете лечить ее, кому попало? Если начнут лечить неправильно, дело может худо окончиться». «Совершенно верно», — согласилась госпожа Ю. Разговор женщин был прерван появлением Дзя Дженя. Войдя в комнату и заметив госпожу Цзинь, он спросил. «Это жена господина Дзя Хуана?» Госпожа Цзинь поспешила справиться о здоровье Дзя Дженя. «Ты бы угостила сестрицу», — предложил Дзя Джень, обращаясь к госпоже Ю, и вслед за тем вышел в другую комнату. Собственно говоря, госпожа Цзинь пришла с целью пожаловаться госпоже Цзинь на Цзиньчжуна, который якобы обидел ее племянника. Но когда она услышала, что госпожа Цзинь больна, то даже не посмела заикнуться об этом. К тому же Дзя Джень и госпожа Ю любезно ее приняли, поэтому гнев ее прошел. Посидев еще немного, она поболтала о пустяках и, наконец, попрощалась. После ухода госпожи Цзинь снова вошел Дзя Джень и спросил госпожу Ю. «О чем она тебе говорила?» «Так, ничего особенного», — ответила госпожа Ю. «Когда она вошла, я заметила на ее лице выражение недовольства, а когда зашел разговор о болезни нашей невестки, ее раздражение понемногу улеглось. Потом ты велел ее угостить, но она, видимо, сочла неудобным слишком засиживаться в то время, когда наша невестка больна, поговорила еще немного и ушла, так ни о чем и не попросив. Кстати, давай решим, как быть с невесткой. По-моему, надо без промедления найти хорошего врача. Пусть он ее осмотрит. Это сейчас самое главное. Все эти врачи, которые ходят к нам в дом, ничего не стоят. Каждая из них старается послушать, что говорят другие, и уж только потом от себя добавит несколько мудреных словечек. И усердствуют они сверх всякой меры, целыми днями так и идут чередой. А то соберутся сразу 4 или 5 и начинает проверять пульс. Потом советуется, какое прописать лекарство. А его сколько ни принимай, все равно без толку. Да еще перед приходом этих врачей больную приходится по нескольку раз в день переодевать. Право же, и нам хлопоты, и для нее никакой пользы. «Она тоже глупа», — заметил Дзя Джень. «Зачем ей всякий раз переодеваться? Ведь она может простудиться и прибавиться новая болезнь. Ну что стоит даже самое хорошее платье? Для нас важнее всего ее здоровье, а платье пустяки. Если нет здоровья, хоть каждый день наряжайся в новое, все ни к чему. Я как раз хотел тебе сказать.